Роберто нужно было взять паузу, чтобы освоить всю эту информацию. Он зашел слишком далеко, необходимо было создать псевдоподобный образ Фредди, чтобы Лаура его не разоблачила. Тогда Роберто выбрал опцию ответить и набрал. Лаура, спасибо, что прислала мне потерянные было фрагменты нашей переписки. Ты не поверишь, я читал с ощущением, что получил их в первый раз. Я задаюсь вопросом, как сильно мы изменились, если написанное удивляет меня и кажется странным. Невероятно, правда? Этот выпавший отрезок нашей биографии освежил мою память, и не только. Я чувствую себя обновленным. Мне кажется, что мы с тобой познакомились только сегодня. Я очень тебе благодарен. Сегодня в особенности. Ты свидетель, который присутствует при воссоздании утерянных фрагментов моей недавней истории. Целую. Фредди. П.С. Мне не хватает списка книг для коллега из Испании и комментариев к сказке. Ты мне их пришлешь?